предстоят две работы – просветительная и охранительная. Значит, кружки, общества, организации, осознавшие ценность и смысл культуры, должны доглядеть, чтобы никакие вульгаризации и опошления не начали бы разлагать это ценное и спасительное понятие. Конечно, не охранники, но просвещенные воины культуры должны собираться и поддерживать друг друга, цементировать пространство самым высоким, самым прекрасным, проталкивая эти действительные ценности в жизнь. Нюдисты во имя своей идеи не стыдятся всенародно показывать свое безобразие. Пусть же деятели культуры тоже не постыдятся показать, но не безобразие, а красоту духа. Когда мы инкорпорировали учреждение Лига культуры, трудно было предусмотреть, как двинется эта организация, но поднялось знамя мира. Осозналось, что это знамя нужно не только во время войны, но еще более повседневно и безотчетно, стихийно связалось понятие знамени этого с представлением о Лиге культуры. Всемирный отбор лучшего, сознательного, просвещенного, как сон еще недавно, могли бы мы мечтать о таком единении. Но, видимо, колесо жизни вращается очень быстро, и незыблемый закон опять обращает нас к равнению по-лучшему. Трогательно отметить, что пока в добрый час это единение происходит без всякого опошления. Людям хочется сойтись получше и духовно, и внешне. Это стремление кверху содержит в себе и разрешение множества социальных проблем, ибо в просветительном соединении искореняется пакость, стирается ржавчина, и вдохновленным духом нечего опасаться безобразия. Мы только что укоряли в безобразии нюдистов. Если бы они как-то избегли безобразия, то половина нападок на них исчезла. Но носители культуры, обнажая прекраснейшие стороны духа своего, совершат необычайное преображение жизни. Ведь обязано же человечество отойти от безобразия. В самом слове «безобразие» заключена безобразность, непроявленность, мохнатость. А ведь дух-то наш стремится к стройным построениям, к ясности, к свету. Кто же работает во тьме? Итак, убережемся от попугаев. Убережемся от извратителей и сквернословцев. Ибо нам невместно возвращаться в птичье состояние и невместно огрызаться по-звериному. Столько неотложной работы перед нами. Такие глубокие прошедшие провода нужно найти и соединить с проводами будущего. Так добросовестно и устремленно нужно научиться уважать друг друга и в этом научиться уважать человеческое достоинство. Ведь в обиходе это не умеют делать. И умеют гораздо лучше затруднять, нежели облегчать и помогать. Широка программа Лиги культуры. Все прекрасное, все познавательное и просветительное. Это не внешняя интеллектуальность, это сердечное стремление к свету, к взаимной помощи и пользе. Кто-то усмехнется, вспоминая старый цинизм «человек человеку волк», а на это нужно сказать: «Тогда и убирайтесь к волкам». И помните, что заветом падающего толкни вы вышли из моды и стали смешными. А что может быть безобразнее, как впасть в ридикюль? Впасть в ридикюль — попасть в смешное положение. Французский. Вот Лига культуры прежде всего и будет бороться против безобразия, рыхлости, гнилости, влезших в жизнь нашу. Для удобства поступательных действий нужен прежде всего порядок, организация, свободно осознанная духовная дисциплина. Но ведь культура, как таковая, в самом существе своем уже содержит утонченность, понимание, созидательность. А там, где возносится строение во имя просвещения, там некогда ни оглядываться, ни вздыхать, ни сожалеть. Опять вспомнили, когда постройка идет, все идет. И не забудем, что каждая постройка содержит в себе уже радость. Вот во имя этой строительной радости мы исходимся и уважаем друг друга, и можем смело смотреть друг другу в глаза, желая благо. Когда искали клады, то главным напутствием было «не оглядывайся». Так же и тут скажем «а ну их к шуту!» Все смятения, все передряги и прокислые счеты, когда постройка идет, все идет.